3. Пантюхин. Испугался я сразу. И очень сильно. Потому что накатилось чувство, будто Сашка не просто так пропал. Будто его вообще не было никогда. Совсем. Словно я его придумал или увидел во сне, а сейчас вот проснулся. От жуткого ощущения пустоты, потери, беды перехватило горло. Только поэтому я не заорал панически «Сашка!». Куда он мог деваться? Среди редких прохожих затеряться невозможно. Да и не успел бы он отойти далеко. Может быть, побежал вон к той платформе и вскочил в вагон? Но зачем? Что за дикая выходка? Да нет, и туда он не успел бы. Смог бы добежать только вот до этого ближнего эскалатора. Может, увидел наверху что-то интересное? Я шагнул на ступени. Эскалатор оказался неожиданно быстрым. Он, делая широкие повороты, вынес меня в наклонный коридор. Оттуда я выскочил в стеклянный переход над подземными путями, где стояли красные и зеленые поезда. Сашки, разумеется, не было. И никого вокруг не было. Не спросишь даже, не видели мальчика с синей сумкой. Надо вернуться. Но где эскалатор, ведущий вниз? Я бросился по переходу. В конце его нашел крутой спуск без ступеней. Он привел меня в круглый холл, где толпилось множество ребятишек с учительницами. Некоторые были одеты, как Сашка, и я подбегал то к одному, то к другому, извинялся и вконец перепугал несчастных воспитательниц. Черт меня понес. Надо было стоять и ждать. Сашка, наверное, вернулся и теперь ищет меня. Не понимаю, почему простая мысль найти дежурного и сделать объявление по радио не пришла тогда в голову. Видимо, от великой растерянности. Я метался по лестницам, коридорам, эскалаторам, по холлам и галереям и не мог выбраться к главному залу. Будто здешняя бабка Дара Вражка водил меня. Я спрашивал людей, мне показывали дорогу, а я все попадал не туда. Просто до отчаяния дошел. Наконец рванул дверь с табличкой «Служебный вход» и вышел в зал как раз позади киоска, где купил расческу. Сашка был здесь. Беседовал с каким-то мужчиной, спокойно, будто ничего не случилось. Незнакомец был высокий, чуть сутулый, с длинным твердым лицом и короткой рыжеватой стрижкой. В серой куртке с молниями, штурманки. Он слушал Сашку и кивал. А тот говорил быстро и серьезно, что-то прямыми ладонями вычерчивая в воздухе. «Сашка!» Он оглянулся. «Игорь Петрович! Владимир Евгеньевич, это Игорь Петрович, я говорил. А это капитан Дабл Стара». «Капитан Пантюхин», — сказал тот, наклонив голову и глянув из-под желтых бровей. «Очень приятно». Я изо всех сил загнал внутрь досаду и раздражение. «Дорогой мой лоцман, куда вы исчезли? Я ношусь по всему вокзалу, как перепуганная курица, а ты...» «Исчез?» Сашка округлил рот и часто заморгал. «Я тут все время. Верно, Владимир Евгеньевич?» Тот поглядел на Сашку, на меня, поморщился. «Это, наверное, я виноват». «Уж, наверное», — неприязненно сказал я. «Да, видимо, темпоральная волна. Это излучение липнет в вакууме, сразу не избавишься. Извините, ради бога». Сашка тоже смотрел на меня просяще. Я ничего не понял и сказал довольно грубо. «Ладно, замнём». Пантюхин быстро попрощался с Сашкой. «Спасибо тебе, ты молодчина. Простая идея, а в голову не приходила. Будь здоров». Тряхнул его за плечо, виновато кивнул мне и ушел, чуть пригибаясь. Сашка опять посмотрел на меня, удивленно и обиженно. «Я правда никуда не уходил?» «Что же, галлюцинации у меня». Он надулся, затеребил пуговицы на штанах. Не хватало еще нам поссориться. И в конце концов, главное, что он со мной. «Ладно. Может, правда, эта капитанская волна виновата. А откуда ты знаешь капитана?» «Ой, да он у нас в Краснохолмске бывал. Пока у них стоянка. В кружке у нас лекции читал, про катамаран рассказывал». Сашка повеселел. «Это не простой звездолет, а разведчик времени. Он движется не столько в пространстве, сколько по темпоральному вектору. Или даже по кольцу, понимаете?» «Проще пареной репы», — нахально уверил я. «Пойдем-ка из этого заведения, пока сами не угодили в какое-нибудь темпоральное кольцо».